в другом веке или даже в другой эре, когда еще не было войны, когда еще было вдоволь хлеба и никто не покупал на базаре лепешек, когда еще были рядом родители. Чувствуя, что перехватывает горло и становится трудно дышать, Михась крепко-накрепко зажмуривает глаза, но не может удержать слез. Ну и что же, что ему уже 13? Ну и пусть все говорят, что он уже почти взрослый. А он все равно не может жить без своих родителей. Совсем-совсем не может. Оттого и плачет горько каждый вечер, закрывшись в своей комнатке. Ему бы только разочек увидеть их, обнять бы их, поговорить бы с ними. Спросить бы, как дальше жить. Ведь он впервые поступает не так, как велят они. «Слушайся тетю Полю, помогай ей во всем», — пишет в каждом письме мама. А если он не может ее слушаться? А если ему противно и стыдно помогать ей? Сама-то мама смогла бы сейчас слушаться свою сестру, жить, как велит та. Уверен, Михась, нет, не смогла бы, ни за что не захотела бы. А как же быть ему? Не знает он, ничего не знает, вконец запутался. Мало-помалу слезы редеют, постепенно иссякая, превращаются в туман, а из него выходят отец и мать. Михась понимает, что это ненадолго, и жадно вглядывается в родные лица, стараясь вобрать в себя, четче отпечатать в памяти. Он знает, что похож сразу и на мать, и на отца, потому что те поразительно схожи между собой. Оба маленькие, черноволосые, узколицые, остроносые. И сын у них такой же, мелкокалиберный, худосочный, сложение хлипкого. Он самый слабосильный из ровесников. Михась не обижается, когда мальчишки говорят ему, что он слабак. А чего обижаться, если так оно и есть? Не обижается и не переживает. Подумаешь, вот его родители, а уж они-то точно у него знают все на свете. Его родители говорят, что физическая сила совсем не главная в человеке. Ну и что же, что он совсем не умеет драться и не любит всякие там мальчишечьи игры? Он и не лезет в них. Зато книг больше него разве только Анка читает. В шахматах на партизанской мало кто может с ним потягаться. А на пианино из друзей вообще он один играет. И все это у него от них, от родителей. Михась засыпает, счастливо улыбаясь. Он видит, как они с отцом разыгрывают испанскую партию под нежные шопеновские вальсы, которые тихонько наигрывает мама. Как помочь Сурену? Никита принес друзьям печальную весть. Гоча, сын старика-кавказца, умирает. Сведения верные, говорила мать Никиты, она работает в госпитале санитаркой. Георгий умирал мучительно и долго. Старый Сурен был сыном неотлучно. Он держал руки Гочи, когда тот в бреду начинал срывать с себя бинты. Пытался успокоить его, когда сын кричал от боли. Тихонько пел ему колыбельную в редкие минуты успокоения. Отец все что-то говорил, говорил на родном своем гортанном языке, все что-то рассказывал сыну. Но нельзя было понять, слышит ли тот отца и вообще узнает ли его. В сыновних глазах была одна только бездонная, безмерная боль. Лишь в последнее мгновение она схлынула, и в глазах Георгия, обращенных к отцу, навеки застыло по-детски наивное недоумение. Неужели? За что? Хоронили Георгия по первому снежку. Снег падал и падал, спеша поскорее укрыть свежий могильный холмик. Печальная госпитальная лошадка Лысуха, еле дотащившая до кладбища телегу с гробом, привезла старого Сурена до его баньки на Партизанской. Госпитальный возчик Лукич уложил старика на полог, укутал в бурку, сверху еще накрыл одеялом и уехал. И Сурен остался один. Банька его была выстужена насквозь. Однако холод не донимал старика. Внутри было еще холоднее. Внутри Сурена была стужа. И она становилась все свирепее, сковывала все крепче, гася постепенно и боль, и сознание, и память. И только еще смотрели неотступно из стылой тьмы глаза Георгия. «Дедушка! Дедушка Сурен! Вы нас не видите, что ли? У вас же глаза открытые!» Мучительным напряжением последних сил Сурен возвращает себя в реальность. В сумраке видит зыбкие очертания откуда-то появившихся людей, кажется, ребят. «Дедушка! Дедушка Сурен! «Вы меня узнаете? Это я, Никита. Помните, вы еще заходили к нам? А эти мальчишки, они свои, они тоже с партизанской. Чего вы молчите-то, дедушка?» «Ой, да он живой ли?» «Да живой, живой. Вишь, глаза перевел. И дышит. Не слышишь, что ли?» «А чего ж тогда не отвечает и не шевелится совсем?» «Поглядеть бы на тебя, если б ты полежал в такой холодище. Чего ты нас не предупредил-то? Ведь обещал же». «Ну, обещал. Так я же сам не знал. Мать осталась на вторую смену. Сейчас только пришла и сказала. Хватит вам спорить. Давайте лучше каменку растапливать. Только учтите, спичка всего одна». Тепло вползает под бурку, ласково обволакивает задеревеневшее тело. Старый Сурен снова начинает чувствовать, понимать, помнить. И снова оживает уже было совсем умолкнувшая боль. Но зачем? Зачем эти ребята пришли сюда? Зачем помешали ему? «Дедушка, ну теперь вы немножко отогрелись. Сейчас есть будем. Бабуля вам кашу прислала. Тыквенную. Она жиденькая. Ее без ложки можно выпить, прямо через край. Давайте подержу вас». Но старик, плотно сжав губы, отворачивается от поднесенной кружки. Никита растерянно смотрит на стоящего рядом Михася. «Так нельзя, дедушка. Вы не правы», — начинает убеждать тот. «Принимать пищу необходимо». «Да ладно тебе, профессор», — обрывает его Митяй. «И вообще, что вы к человеку привязались? Видите, не хочет он вашу кашу. Бабуля что сказала? Через силу не кормить». «А вот эту водичку она велела споить обязательно. Говорит, сонную травку заварила». «Народное средство, вместо снотворного», — уточняет Михась. «Дедушка, повернитесь-ка сюда. Есть не хотите? Ну ладно, пока. Только вот это нужно выпить. Бабуля сказала, обязательно. Это отвар из какой-то травки, чтобы вы спали хорошо». «Да вы не бойтесь, засыпайте. Мы тут покараулим, чтобы огонь не погас. Ну и вообще. Ну что, как он там сердешный?» Видно, бабуля еле дождалась их. «Хошь словечко одно вымолвил?» «Конечно. Какие ему сейчас разговоры? Это же в страшном сне, и то не приведи Господь, четвертого сыночка потерять». «Нисколь не плачет?» «Совсем худо. Это значит, слезоньки те горькие на сердце пали. Ох и жгут они его едучие, ох и мучают. Как бы поплакать ему, малость полегчала бы. А травку-то мою споили ему? Ну и ладно, теперь еще долго он спать будет. Може, цельные сутки, може и поболе. Во сне-то горести не такие горькие». «Ой, а там печурка-то не прогорит ли?» — спохватывается бабуля. «Надо бы ее подшевелить, чтоб не загасла. А то как бы не застудился он там во сне-то». «А, да что там?» — вдруг обрывает она себя и начинает плакать. «Все одно погиб человек. Он же как то дерево после бури. Все веточки пообломало, все листочки пооборвало. Ведь надо же это так. Ни родной души на всем белом свете. Притулиться не к кому. Ни накормить, ни напоить, ни пожалеть. Кто за ним ухаживать-то станет? У всех сейчас своих бед под завязочку. Я бы вот, так от меня проку-то. Поди, одна и до баньки уж не доберусь. А и доберусь, так что? Толку-то? Какие уж во мне силы? А ведь за ним уход нужен. Да дрова, да вода, да еда. Нет, видать уж не встать ему. Главное дело, сам-то он сейчас за жизнь цепляться не станет. Его надобно силком к ей тянуть. А кто за такое дело возьмется? Тут родная душа нужна. Не, видать, помереть бедному старику у нас. И бабушка снова плачет. «Ты что такое говоришь, бабуля?» — перебивает ее Никита. «Ты зачем так говоришь?» «Как же так? Значит, человек на глазах у всех умирать станет, а все будут смотреть. Если родных нет, значит, никому не нужен, да? Но ведь это же... Михась, эта ходячая энциклопедия, не сразу находит подходящее слово. «Это же бесчеловечно!» «Да брось ты свои мудреные словечки, профессор!» — снова обрывает его Митяй. «Ты лучше говори, что предлагаешь?» «Как это что? Непонятно разве? Делать надо что-то». «Что именно?» «Что? Ну это... не знаю». «Вот это деловое предложение. Коротко и ясно». «Ну чего ты, Митяй?» Михась готов заплакать. а то, что языком всегда делать легко. Ну а ты что предлагаешь?